Глава 6. Гордей. Я веду свой джип по ночной дороге. Мягкий свет фар прорезает темноту, а в голове кружится одна единственная мысль. Зоя. Ее образ стоит перед глазами так ясно, что я почти физически ощущаю нежность ее взгляда, тепло ее рук, робкую улыбку. Как же давно я мечтаю быть рядом с ней, держать ее за руку, обнимать и знать, что она принадлежит только мне. 20 лет живу с этой невозможной мечтой. Помню тот день, когда впервые увидел ее. Юрка только устроился ко мне на работу, в компании был корпоратив. Юра пришел в ресторан вместе со своей женой. В тот вечер я увидел Зою и потерял покой навсегда. Она была прекрасна. Длинные каштановые волосы, глубокие зеленые глаза, мягкая улыбка. В ней было все – нежность, доброта, женственность и сила одновременно. Я понял сразу – это моя женщина, моя судьба. Но уже через несколько минут стало ясно, что она любит своего мужа, смотрит на него с такой преданностью и верой, будто он самый лучший мужчина на земле. Я прощупывал почву. Несколько раз под разными предлогами приглашал ее в кафе, но она ясно дала мне понять, что изменять мужу не собирается и что мне ничего не светит. Я тогда отступил, не стал навязываться, но забыть ее не смог. Все эти годы я был рядом незримо, давал премии Юрию, чтобы он мог радовать Зою, помогал ему в карьере ради нее. Когда она рожала детей, я сидел возле роддома в своей машине и мысленно молился за нее и малышей. Я был счастлив за нее и одновременно страдал от того, что не могу быть рядом в эти важные моменты. Потом решил вычеркнуть ее из сердца, попытаться жить своей жизнью. Женился на Светлане, доброй и милой девушке, которая искренне любила меня. Я не мог ответить ей взаимностью, но уважал и ценил ее заботу и преданность. Через год после свадьбы Света погибла в автокатастрофе. В тот день я впервые ощутил себя виноватым. Ведь если бы я любил ее по-настоящему, может быть, все сложилось бы иначе? Я горевал искренне и глубоко, но понимал, сердце мое всегда принадлежало другой. После смерти Светы я решил больше не пытаться заменить Зою кем-то еще. Я буду один до тех пор, пока судьба не даст мне шанс быть рядом с ней. И вот сейчас этот шанс наконец появился. Сегодня вечером я видел боль в глазах Зои, боль женщины, которую предали самым жестоким образом. Юрий оказался не просто глупцом, он оказался подлецом. Как можно было променять такую женщину на какую-то любовницу? Как можно было причинить боль той, кто столько лет любила тебя безусловно и преданно? Я сжимаю руль сильнее от злости и негодования. В последнее время Юра стал раздражать меня на работе. Он превратился в посредственного работника, постоянно опаздывал на встречи, забывал документы и допускал грубые ошибки в отчетах. Теперь я понимаю, почему. Все его мысли были заняты любовницей. Какой же он дурак. Я вспоминаю сегодняшний вечер, как стоял на пороге дома Зои и видел ее слезы. Мне хотелось обнять ее крепко-крепко, прижать к груди и сказать: «Я рядом, любимая моя, я всегда буду рядом». Но я не решился. Ей нужно время осознать случившееся, пережить эту боль самостоятельно. Но теперь я точно знаю, больше не отступлюсь от нее. Если они расстанутся, а это неизбежно, я сделаю все возможное и невозможное, чтобы завоевать ее сердце. Я докажу ей свою любовь поступками и заботой. Буду носить ее на руках каждый день нашей совместной жизни. Я представляю наше будущее вместе. Уютный дом за городом, сад с яблонями и сиренью, теплые вечера у камина и разговорами обо всем на свете. Я мечтаю видеть ее улыбку каждое утро, чувствовать запах ее волос на своей подушке и, главное, я мечтаю о нашем общем ребенке. Зое всего 40 лет. Она еще может подарить мне счастье стать отцом малышей от любимой женщины. Мы будем счастливы втроем или вчетвером, как захочет сама Зоя. Главное, мы будем вместе. Я подъезжаю к своему дому и останавливаю машину перед воротами. Но выходить не хочется. Слишком сладкие мечты о будущем с любимой женщиной. Вдруг мой телефон вибрирует от сообщения с неизвестного номера. «Гордей Павлович, у меня есть информация о вашем сотруднике Юрии Сергеевиче. Думаю, вам будет интересно узнать подробности». «Кто это может быть? И почему именно сейчас? Возможно ли, что судьба сама дает мне возможность ускорить события и приблизить мое счастье с Зоей?» Я набираю в ответ. «Кто вы и что вам известно?» Я откладываю телефон в сторону и смотрю в темноту за окном машины. Что ж, похоже, пришло время действовать решительно. Я больше не упущу свой шанс быть счастливым с той единственной женщиной, которую люблю всю жизнь. Зоя будет моей. Теперь я уверен в этом окончательно.